Глава 31. Джейн не верилась, что она вслух назвала это имя Мадлен. Саксон Бэнкс. Как будто настоящий Саксон Бэнкс был кем-то другим. «Хочешь рассказать?» — спросила Мадлен. «Ты не обязана». Конечно, ей было любопытно, но не в той степени, как подругам Джейн на следующий день после происшествия. «Давай, Джейн, давай, расскажи все подробно!» К тому же сочувствие Мадлен не отягощалось материнской любовью, как это было бы с матерью. «Не так уж это важно в самом деле», — сказала Джейн. Мадлен откинулась на стуле. Она сняла с запястья два раскрашенных деревянных браслета и аккуратно положила их один на другой перед собой на стол. Картон с генеалогическим древом она отодвинула в сторону. «Окей», — сказала она, понимая, что это важно. Джейн откашлялась и достала из упаковки пластину жвачки. «Мы пошли в бар», — начала она. За 3 недели до этого с ней порвал Зак. Для нее это было настоящим шоком. Словно ей в лицо выплеснули ведро ледяной воды. Она полагала, их ожидают обручальные кольца и ипотека. Сердце ее было разбито, определенно разбито. Но она знала, это пройдет. Она даже находила в этом некоторое удовольствие, как иногда получаешь удовольствие от простуды. Она упивалась своим горем, часами рыдая над фотографиями, где были они с Заком. Но потом осушала слезы и покупала себе новое платье, потому что заслуживала это, ведь у нее было разбито сердце. Окружающие возмущались и сочувствовали ей. «Вы были такой прекрасной парой! Он ненормальный!» «Он об этом пожалеет!» Было ощущение, что это переходный обряд. Какая-то ее часть уже оглядывалась на это время издалека. «Первый раз, когда у меня разбилось сердце». А другая ее часть любопытствовала о том, что произойдет дальше. Ее жизнь шла своим путем, и вдруг, бах, повернула в другом направлении. Увлекательно. Может быть, получив степень, она год проведет в путешествиях, как Зак. Может быть, станет встречаться с совершенно другим парнем, неумытым музыкантом, парнем, помешанным на компьютерах. Ее ждала уйма парней. «Надо выпить водки», — сказала ей подруга Гейл. «И потанцевать». Они пошли в бар городской гостиницы. Виды на гавань, теплый весенний вечер. У Джейн была сенная лихорадка. Чесались глаза, соднило горло. Весна всегда приносила сенную лихорадку — но также и перспективы чудесного лета. За столиком рядом с ними сидели мужчины постарше, лет 30 с небольшим, по виду административные работники. Они купили девушкам выпивку, большие и дорогие густые коктейли. Джейн и Гейл пили их большими глотками, как молочные коктейли. Мужчины приехали из материковых штатов и остановились в гостинице. Одному из них приглянулась Джейн. «Саксон Бэнкс», — представился он, беря ее руку в свою огромную ручищу. «Вы мистер Бэнкс?» — сказала Джейн. «Папа из Мэри Поппинс». «Я больше похож на трубочиста», — возразил Саксон и, глядя ей в глаза, пропел песенку из этого фильма. Не так уж трудно взрослому мужчине с черным роликсом и мужественной челюстью вскружить голову подвыпившей 19-летней девчонке. Смотреть в глаза — тихо напевать что-то, не фальшивить. Ну и вот, дело сделано. «Не упусти возможность!» — шепнула ей на ухо подруга Гейл. «Почему бы и нет?» Она не смогла найти причину, почему бы и нет. У него не было обручального кольца. Возможно, дома есть подружка, но Джейн не было дела до его связей, и она не собиралась заводить с ним роман. «Одна ночь любви». У нее никогда такого не было. Она всегда отличалась стыдливостью. Теперь пришло время быть молодой, свободной и чуть-чуть сумасшедшей. Это все равно, что поехать в отпуск и повеселиться на всю катушку. И это будет такая классная ночь в 5-звездочном отеле с 5-звездочным мужчиной. Сожалений не будет. Пусть Зак отправляется в свое жалкое путешествие и щупает девиц на заднем сиденье автобуса. Саксон был забавным и сексуальным. Успешный застройщик. Он не говорил слово «успешный», но это подразумевалось. Они все смеялись и смеялись, пока стеклянная кабина лифта скользила вверх. Потом приглушенная ковром неожиданная тишина коридора. Он вставил ключ в замочную скважину и зажегся крошечный зеленый огонек. Она напилась, но не сильно. Легкое опьянение и оживление. Почему бы и нет? Она все повторяла про себя. Почему бы не оторваться по полной? Почему не встать на край и не спрыгнуть в никуда? Стать немного испорченной. Это весело, это забавно, это настоящая жизнь, которую хотел испытать Зак, отправившись в автобусный тур по Европе и залезая на Эйфелеву башню. Саксон налил ей бокал шампанского. И они вместе выпили, глядя на открывающуюся из окна панораму. А потом он взял у нее бокал и поставил его на ночной столик. У нее было ощущение, будто она участвует в сцене из кино, которую видела до этого не раз, хотя в душе смеялась над его претенциозной властностью. Он положил ей ладонь на затылок и притянул к себе, словно исполнял безупречное танцевальное па. Потом поцеловал, положив другую руку ей на поясницу. Его лосьон после бритья пах деньгами. Она пришла сюда, чтобы заняться с ним сексом. Она не передумала, не сказала «нет». Безусловно, это не было изнасилованием. Она, глупо хихикая, сама помогла ему раздеть себя. Потом легла с ним в постель. Был один момент, когда они прижимались друг к другу обнаженными телами, и она, увидев эту волосатую, незнакомую ей грудь, испытала вдруг отчаянную тоску по родному телу Зака, по его запаху. Но все было нормально — она была готова довести дело до конца. «Презерватив!» — в нужный момент пробормотала она подходящим для случая хриплым шепотом, подумав, что он позаботится об этом с той же осмотрительностью, с какой делал все остальное, и что презерватив будет первоклассный. Но в этот момент он сомкнул руки вокруг ее шеи и спросил. «Когда-нибудь пробовала такое?» Она почувствовала твердые тиски его рук. «Это здорово. Тебе понравится. Кайф, как от кокаина». «Нет», — сказала она. Схватив его за руки, она пыталась остановить его. Сама мысль об удушье была ей невыносима. Она не любила даже плавать под водой. Продолжая сжимать ей шею, он не сводил с нее глаз. Потом осклабился, словно не душил, а щекотал ее. Потом отпустил. «Мне не нравится», — еле выдохнула она. «Извини», — сказал он. «Вкус к этому можно развить. Тебе надо расслабиться, Джейн. Ты какая-то одеревенелая. Давай». «Нет, прошу тебя». Но он сделал это снова. Она слышала издаваемые ею самой омерзительные и позорные рыгающие звуки. Она думала, ее вырвет. Тело покрылось холодным потом. «Всё-таки нет?» Он отвел руки. Глаза его стали жесткими, но, скорее, они всегда были жесткими. «Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не делай этого больше». «Ты занудливая маленькая сучка. Просто хочешь, чтобы тебя трахнули. Ты за этим сюда пришла, а?» Навалившись на нее, он толчками вошел в нее, словно управлял каким-то механизмом. Двигаясь, он приблизил губы к ее уху и разразился потоком обидных злых слов, которые проникли прямо ей в душу и остались там. «Ты ведь просто жирная, уродливая девчонка, правда? С этой дешевой бижутерией и дрянным платьем. Кстати, у тебя изо рта разит. Надо бы заняться гигиеной полости рта. Господи, и, похоже, никаких оригинальных мыслей. Хочешь совет? Научись немного уважать себя. Займись похудением. В спортзал, блин, пойди, что ли. Перестань есть всякую дрянь. Ты никогда не станешь красивой, но, по крайней мере, не будешь толстой». Она никак не отреагировала на эти слова, а только таращилась на светильник под потолком, который смотрел на нее немигающим злобным оком, все подмечая и соглашаясь со всем, что он сказал. Когда он отодвинулся от нее, она не пошевелилась, словно ее тело больше ей не принадлежало, словно она была под анестезией. «Посмотрим телек», — взяв пульт, сказал он, и телевизор в ногах кровати ожил. Шел один из крепких орешков. Пока он переключал каналы, она надела платье, которое ей нравилось. Никогда прежде она не тратила столько денег на платье. Она двигалась медленно и напряженно. Только через несколько дней она обнаружит синяки у себя на руках, ногах, животе и шее. Одеваясь, она не пыталась спрятаться от него, потому что он был вроде врача, который прооперировал ее и удалил нечто отталкивающее. Зачем пытаться спрятать тело, если он уже знал, какое оно омерзительное? «Уже уходишь?» — спросил он, когда она оделась. «Да, пока», — сказала она, понимая, что говорит, как тупоголовая 12-летняя девчонка. Она так и не поняла, зачем ей понадобилось сказать «пока». Иногда ей казалось, она больше всего ненавидит себя именно за это глуповатое «пока». Зачем? Зачем она это сказала? Удивительно, что не сказала «спасибо». «Ну давай, пока». Похоже было, он еле сдерживает смех. Он находил ее смехотворной, отталкивающей и смехотворной. Она была отталкивающей и смехотворной. Она спустилась вниз в стеклянном лифте. «Вам вызвать такси?» — спросил консьерж. Она знала, что он с трудом сдерживает отвращение. Толстая, растрепанная, нетрезвая и распутная девица собралась домой. После этого она на все стала смотреть по-другому.